Благодарность. Дорогой о Господе С.В., вослед вам посылаю свою благодарность за те знаки внимания и любви, что получил от вас сразу по вашем отъезде. Но на радость о вашем великодушии ложится и тень печали, что я-то не смог оказать вам теплого радушия и гостеприимства. Мои старческие немощи стали сильнее моего бодрого духа, и в этом тоже немало печали. Я люблю радоваться и радовать, а теперь чаще получается первое. Особенно благодарю вас за икону моего небесного покровителя, воспринявшего меня от монашеского пострига. Икона останется в моей келье, и всякий раз будет поминаться имя того, чья любовь даровала мне ее. Записочки, переданные мне вместе с ней, включены в мой поминальный синодик, хоть молитвенной памятью о вас и ваших близких ответить за дары любви. Молитвенно желаю вам благопоспешения во всем. Божие благословение вам!